Смерть Стефана. Первосвященники, книжники и фарисеи очень испугались, узнав, что в Иерусалиме так много людей крестится, уверовав в Иисуса. Поэтому, придя к Петру и другим ученикам, еврейские священники запретили им рассказывать людям об Иисусе. Но ученики не стали слушать священников и каждый день говорили с людьми в храме об Иисусе. Тогда священники приказали арестовать учеников. Но случилось чудо. Ночью ангел спустился к ученикам, открыл дверь темницы и вывел их на волю. И снова ученики стали рассказывать в храме об Иисусе. Священники позвали солдат и приказали так избить учеников, чтобы те уже никогда не говорили народу об Иисусе. Но все равно ученики каждый день приходили в храм и рассказывали людям о Спасителе нашем. И с каждым днем все больше и больше людей приходило в храм послушать их. Ученики не только учили людей, но и заботились о всех бедных и больных. Времени у них было теперь совсем мало. Дел было так много, что они не могли совсем справиться. Поэтому они взяли себе в помощь семерых людей. Одного из этих семерых звали Стефаном. Он был исполнен Святого Духа. Люди начинали веровать в Иисуса после его слов. Многих больных исцелил Стефан именем Христа. Однажды случилось вот что. К Стефану пришли люди, чтобы поспорить с ним об Иисусе. Но Святой Дух помогал Стефану, и пришедшие не могли выиграть спор. Разозлившись, они ушли и стали рассказывать повсюду, что Стефан плохо говорил о Боге. Эта ложь дошла до первосвященника. Он очень обрадовался и приказал солдатам арестовать Стефана. Но Стефан не испугался, когда его привели в дом первосвященника. Он был совершенно спокоен. «Правда ли то, что о тебе рассказывают?» — спросил первосвященник. И тут Стефан начал говорить. «На вас всех лежит большой грех. Вы убили Иисуса, который не сделал ничего плохого». С ненавистью смотрели на Стефана все присутствующие в доме первосвященника. Но Стефан не обращал внимания на их злые взгляды. Он смотрел вверх и видел, как небо раскрылось, и Иисус стоял рядом с престолом Божьим. «Я вижу раскрытое небо и Иисуса, который стоит по правую руку Господа». И этого священники не могли вынести. Они заткнули уши руками, чтобы не слышать того, что говорит Стефан. Затем они схватили его и поволокли по улицам Иерусалима на окраину города, чтобы убить его там. Сняв свою верхнюю одежду, они оставили ее под охраной молодого фарисея по имени Савву. Затем они стали бросать камни в Стефана. Но Стефан молился, не обращая внимания на летящие в него камни. «Господи, прими меня к себе и прости им». Стефан молился за своих врагов. Евреи оставили тело Стефана и разошлись по домам. Через некоторое время друзья Стефана нашли его тело и похоронили его. Горько оплакивали они смерть своего друга. Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости. Прости от сердца не для вида, и брата с миром отпусти. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Быть может, брат виновен много, разбойник, мытарь, блудный сын. Но он давно прощенный Богом, а ты ему не все прости. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Пусть никогда во гневе вашем на небе солнце не зайдет. Любите недруга, прощайте, как вас самих простил Господь. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут. Примиритесь, друзья, примиритесь, в новый день не несите вражду. Ради Бога друг друга простите, и ненастные тучи пройдут.